Алексей Старкин представляет. Глеб Бобров. Оглашение Крама. Драма в четырех действиях. Действующие лица. Голос слева – Яков Левитин. Голос справа – Марк с позывным Крам. Тьма, тени, звуки, голоса. Действие первое. В полной темноте слышно тяжелое дыхание, прерываемое иногда надсадным кашлем. Раздается лязг открываемой металлической двери, и в темноту врываются мельтешащие блики ручных фонарей. В сполохах видны тени, волокущие по коридору безжизненное тело голого окровавленного мужчины. Они распахивают решетчатую дверь, швыряют узника в камеру. Грохот запоров, тени исчезают, слышны лишь стоны и хрип. Кромешная тьма. Чувак, ты живой там вообще? Не знаю. Шевелиться можешь? Да, рукой. Как больно. Ну, больно. Раз больно, значит, живой. Есть чему болеть и упираться. А как ты хотел? Как хомячок? Пожрать, посрать и сдохнуть? Не, тут такое не прокатит. Ты плачь, если что. Не зажимайся. Тут не то, что всхлипывают, тут в голос рыдают. Нормально это здесь. Чего замолк? Живой? Можешь подойти? Кто, я? Ты шутишь, чувак? Чего? Не знаю. Хребтину таки добили, видать, когда принимали. Руки уже потом отморозил, ничего не чувствую. Тепло здесь. Бойлерная под нами, трубы проходят. Повезло, значит. Ага, очень. Хотя можно сказать и так. Не понял. Где я? Ты точно хочешь это знать? Наверное, уже нет. А то ж. Ты сам-то кто? Я? Наверное, мудак. А ты? Да, собственно, тоже, коль уж так ты слился по-глупому. Это как? Надо было своих дожидаться, а я вот. Очканул култышкиной судьбы, да выползать начал. Куда? С места боя выползать. Ополченец, что ли? Ага, Харунжий был, в Самсановской сотне. Харунжий — это как ротный? Угу, как кусок, в смысле прапорщик, полувзводом командовал. Один пулемет, два гранатомета, 7 коллег и ни одного кадрового. Шахтеры, пекари, токари. И я один с дипломом. Обработка металла давлением. Невероятно полезные на войне корочки. А что за култышка? Култышка? А, ну, месяц назад, еще когда зацов на горянке бились, случай был такой неприятный. Там нацики поперли как-то в ночную. Скорее так, разведку боем учинить. Ну, их вначале соседи из Мехбат встретили. 2 бэхи спалили, а бэт рыхний зачадил, да назад откатиться успел. Нацгадов частью сразу положили, а остатки потом уж мы поутряне, что зайцев в пролесках гоняли вдумчиво. Да не досмотрели, в аккурат на стыке меж казачками и мехбатом в посаде один и затихарился. Зимний масхалат спас, а может отрубился раненый и звука не давал. Ну, наши и протоптали мимо, как прочесывали. Он там потом, бедный, 2 суток еще доходил на морозе. Умер, что ли? Да если бы. Когда мы решили в обратку нацков за полужопье потискать, вот там разведка мехбата его и нашла. Дотащили до врачей, те на скорую, да в реанимацию. Откачали, короче. Только обе ступни и кисти рук пришлось-таки ампутировать. А, я слышал за этот случай. Его обменяли через несколько дней. Сержант спецназа, кажется. Ага, спецназер. Ему потом еще и 2-ю кисть оттяпали. И ногу повторно, уже до колена. Вот такая култышка от человека осталась. До конца жизни кто-то будет мотнють и расстегивать, и зад подтирать каждый раз. Ну, а тебе чего? Мне? Ничего. Когда мне прилетело в поясницу и 6 часов в снегу пролежал под чадящей броней, любуясь на полголовы Кизимы и вывернутой кости лосяры, то как-то решил ползти, чтобы что тот сержантик не поморозится. Ну и выполз. Прямо к нацкам на бруствер. Понятно. Долго пытали. Меня? А на кой? Когда приняли вначале, не поняли, что за нахер, пока из-за пазухи кубанка не вывалилась. Ну, тут вместо «здрасте» дали пару раз. Берцам с носка все зубы справа вынесли, да отсушили прикладом по почкам пару раз. Вот, видать, неудачно в поясницу и попали, как раз по ране. Что-то и хрустнуло там. Меня как колом раскаленным прошило от затылка до пят. Никогда в жизни такой боли не испытывал. Аж дугой выгнуло. Затрясло, в глазах лимонно-оранжевым взорвалось все. А дальше помню, что на полу в бусике трясут, и рук за спиной в наручи забитых уже не чую. Соляра надышался и опять провалился. Так от трубов с 10 и довезли меня сюда, в центральный следственный. Меня тоже с пакетом, вымоченным в соляре, таскали все время. Блевал прямо себе в рот, пока было чем. Прием серьезный устроили? Когда задержали или здесь? Вообще. Да как сказать-то, взяли нас под Лесогоровкой, водила попер, не зная, броду через посадку, ну и напоролись. Его почти сразу уняли. Меня уронили раз несколько, а потом пинками доволокли к их блокпосту. А уж оттуда вонючий пакет на голову, скотчем на уровне глаз затянули, и понеслось-поехало. Как Хари по щебню, думал кранты. А как сюда довезли, то понял, что вначале со мной бережно и заботливо цацкались. Что, с ногами? Здесь первые 3 дня молотили по пяткам каждый раз, пока не отъезжал. Отливали и снова лупили, я глотку сорвал орать под конец. Ну, то еще терпимо. Ходить да, а так ничего. Прикалываешься? Послушай, чувак, я тут неделю мультики снимаю. Лежу пластом и смотрю, как других приходуют. Раз бы прошлись по пяткам или выпрали шлангами, как меня, только что. До одури, до визга поросячьего. Узнал бы, твари. Оцинкованное ведро на голову надели, подвесили в наручниках за спиной на крюк. И лупили по голым ляжкам с 2 сторон так, что от тора собственного оглох нафиг. Это понятно. Но ты-то живой, разговариваешь, эмоции какие-то. Соображаешь, поди. Чтоб понятнее было, как тут измордовать могут, я тебе расскажу. Дней несколько заволокли в камеру парня. Это левое крыло, если ты в курсе. Там даже дознаватели в бушлатах и балаклавах сидят. Дубарь такой, что если в камере не в повалку к друг другу всем скопом, то сам к утру околеешь. Ну, его раз раздели, отвели в пыточную, отметелили, отмолотили и закинули назад. Потом опять как оклемался. А 3-го дня назад привели как собачку на поводке. Только он задом бежал и повизгивал. Пока еще соображал, сказал, что ему трубу стальную в солидоле мазанную в жопу засунули. А в трубу пару раз сложенную колючую проволоку. Потом трубу вытащили, а жгут в заднице так и остался. Вот его за эту проволоку и тягали по коридорам так, что он быстрее поводыря бегал. Колени до кости ободрал. Когда в камеру привели, то прямо у нас на глазах пучок тот выдернули, вместе с кусками кишок. За 1,5 суток отошел. А пока умер, свихнулся. А ты тут со своим ведром и синими ляхами... Он так выл, что в камере решали, кто его ночью душить будет. Сам, правда, отмучился. Свезло нам. Мрак. У нас не убивали, не видел. Рассказывал, правда, один пацан, что притащили дядечку какого-то с фиолетовой мошонкой, такой раздутый, что штаны одеть не могли. Уже в годах был, немолодой. И солидный такой, полненький. Его, говорят, как-то распластали, ноги развели и садовым шлангом по яйцам отхлестали. А неделю назад камеру выводили в полном составе в какую-то галерею без окон. «Это воздушка. Переход между правым и левым крылом над двором». «Ага. Вот туда всех и вывели. Поставили рожами к оконным проемам и велели смотреть во двор, где этого мужчину привязали тросиком за ноги к девятке и гоняли по кругу, пока от его фарша на снегу и асфальте двора красный круг не образовался. А когда все закончилось, погнали всех во двор». И дали посмотреть на освежеванный труп. Обещали, что, дескать, со всеми так сделают, кто признательно не подпишет. Говорят, это где-то неделю назад было, ты должен был застать. Тут такой цирк круглые сутки при полном аншлаге. Круто. Но я тут 2 дня, ну 3, ну где-то так. А где сидел? А я не знаю. Камера человек на 20. Мужики, бабы, все в одно ведро в углу ходят, сука, позорище. «Холодно? Лупить, когда водят?» «В общем, терпимо. Стена правая, теплая относительно. Под ней ютились. Пыточная этажом ниже была. Там догола раздевали, допрашивали и все такое. И следак там со своими бумагами. Я, например, сразу все подписал, чтоб в конец не забили. Но они все равно молотили меня круглые сутки, как турецкий барабан. И днем, и ночью, твари. Тащатся они с этого, что ли? Раз правое, теплое. Это значит, и есть правое крыло. И не следак, а дознаватель. Мы-то по нациковским раскладам все государственные преступники поголовно. Нам, значит, за госизмену трибунал положено несут. И, соответственно, здесь дело производства военное. Ну да ты по-любому гражданский выходит, коль правое крыло да бабы в камере. Я? Ну, конечно. Работал в Минвосстановлении, а повязали, когда гуманитарку старикам везли, да за линию фронта с переплуту выперлись, как два барана. Кормили-то хоть? Раз. Еще в дороге дали банку кильки в томате съесть. Ну, то шофер, судя по всему. От себя дал. Его потом охрана выматерила за это. Здесь же ни разу не кормили, хотя один в камере говорил, что через день дают холодную кашу с землей вперемешку. Воды вообще не давали. Но по углам со склизлой стены, где конденсат стекает, собирают полиэтиленовую пленку и дают пить тем, кто после допросов. Ну, а сюда каким боком тебя кинули? Сюда? Это куда? Вот сюда, ко мне, в темную. Не знаю. Ну, как не знаю? Что сказали-то? Команду какую санитарам дали? Никакой команды. Били, потом сняли с крюка, и пока я на полу обтекал. О чем-то говорили. За волонтеров речь шла. Говорят, что, мол, чистый. Тут подхватили и волоком сюда, не одеваясь. Не чистый, а в чистую. В чистяк, то бишь, понятно? Ты как волонтер идешь у них, значит? Ну, поздравляю. Вас, говорят, уже месяц поди как не обменивают. В смысле? В смысле, чувак, в чистую, мать его! Объясни. Ты ведь все уже понял, ведь так? Или таки услышать хочешь? Ну, не томи. Камера где чистят? Зачищают где? Расстрельная? Ну да. Зато тепло не бьют, не мучают. Чего завис? Не молчи, слышишь? Когда? Никто не знает. Может, сейчас, а может, никогда. Здесь нет света, нет времени. Одна надежда. Так что ты не замолкай там, слышь? Не молчи. Да. Ты не дакай, как звать-то? Крам. Чё? Что за имя, не русский, что ли? Имя у меня Марк, а это позывной. Позывной? Гражданскому-то зачем? Ну, мы ж ездим там, напередок. А, военная романтика. Ну и как? Вздохнул полной жопой той романтики. Отвали. Да ладно, расскажи, ты кем по жизни был? Пиарщиком. Мля, да шо ж у тебя все такое? Это че, в смысле выборы ж выборы? В смысле да. Ну и всякого разного хватало. Реклама, продвигающие компании. Мы до космических технологий доросли уже. А тут война. И пошло все прахом и посыпалось. Как и не было ничего. Круто. Умный, наверное. Да уж, не жаловался. Не куксись, просто я в этом ничего не понимаю. Но подвох чую кожей. Не поможет, кстати, чуйка. Ну, как сказать. А сам чем занимался? Да всяко разное. На проммаше работал, потом металлоломом занимались, за малым в большие люди не выбился. Уже перед войной небольшое производство металлоконструкций с друзьями наладили. Ворота, теплицы, гаражи, заборы и все такое. Ну, тоже все прахом пошло. А в казаки как попал? Ты же не селянин, походу. По-твоему, казаки — это сплошь поселковые дебилы ряженые, с нагайками за голенищем и пьяными воплями про Любу? Не без этого. Или как? До войны не знаю, а как началось, то по-разному. Возможно, всякое встречается, да щай, слухи разные ходят. Но за наших, за самсоновских, никогда стыдно не было. Как попал к ним? Случайно, хотя можно сказать, что судьба за руку привела. Век бы, правда, так не водили. Одним словом, куда взяли попервах, вот там и пригодился. Расскажи. Пока все началось, как все думал, что само рассосется. Помитинговали, побузили, постреляли чуток. Ну, чтоб вот так, с остервенением, со зверствами такими, друг на дружку до кровавой пидоты, чтоб с градов, с танков, да по городам-поселкам, никто ж не верил в такое. Ага, классика. Верхи не могут, не занехотят. Прям драматическое столкновение фригидности с импотенцией. И не верил никто, а оно вот как вышло. А то ж. Ну, короче, заказ у нас свалился на полном безрыбье неплохой, можно сказать. Монтировали эстакаду для приема молочки у хозяина на Коминтерна. Мужик с женкой за лет несколько поднялись на мелкой опте. Со всего Краснополья надой собирали, ну и решили развязаться чуток. Пока война, курс скачет, банки закрылись, да съехали в метрополию. Чтоб, значит, наличка не пропала. Ну и нам чего? Предоплат, все дела. Мы двутавры, швеллера, уголки из базы нагребали и варим себе спокойно. Заезд на Цокольный. Это работы от силы 2-3 с раскачкой. Но ведь август, жара невозможная. А тут еще и стычки на границах района пошли. Коминтерна? В августе? Это ж как подгадали так. И не говори. Ну ты понял, да? Значит, гвардейцы с нацбатами сбивают с блокпостов ополчение, снимают казачков и перерезают трассу. Краснополье с самого утра оказывается в полукольце. С городом одна нитка осталась связующая, плюс грунтовки, где уже снайперские расчеты нациков шарятся. А фермеры-то наши с ночи молоко собирают. Ну, короче, 4 с копейками уже треткосня под самым Коминтерна. Трассера крупнокалиберные, болванки летают, войнушка в полный рост. У казачков 2 танка полыхают, один в селе, другой на въезде. Мы залезли в Цокольный и только сусликами выглядываем из-под полуподвала. Вскоре, видим, летит хозяйский бусик, жопой вихляет. Да не долетел. В 100 метрах от фермы его насквозь прошивает сноп трассеров. Аж на стекла как пар брызжет в стороны. А в полукилометре БТР выруливает на трассу. Он еще помолотил из КПВТ чуток для острастки по ферме. По крышам больничных корпусов, да по домам окраин. И попылил от нас ко въезду. Смотрим от бусика, хозяйка к ферме бежит и руками машет. Живая, мы к ней. Подлетаем, она очумелая, что несет, не поймешь. Глаза стеклянные, а фартук весь в крови. О шметках волос костей. Сварной нашу бабу за руки и на ферму поволок, а мы со слесарями к машине. Ну а в бусике уже кому помогать? Хозяин как был пристегнут ремнем, так и сидит, скособочившись. Только от головы кусок позвоночника торчащего остался и кровавые сопли с мозгами на седой бороде. Парное молочко с пробоин струями прямо в пыль дорожную. Там все баллоны посекло осколками. Как хозяйку не задело, ума не приложу, вообще нет царапин. Мрак. Тут бы ты про нас опять вспомнил. Чудом залечь успели да отползти. Короче, пулеметчик ихний хозяин и словно викинга в машине похоронил. Сгорел мужик прям там. Мы его бабу к себе в легковуху и дёру с Коминтерна. На окраинах самсоновцы стояли. Попросили раненого забрать. Но мы их прицепом прихватили, хотя и на головах уже сидели. У казачка и сопровождение рации трещало всю дорогу. Пока мы до клинической доперли, уже знали, что в Коминтерна еще 300-300. 2 тяжелые совсем. Сопровождающим был Лось, кстати. Вот он на меня и посмотрел. Так просто зыркнул молча всего раз. Слова не сказал. И понял я, что не могу бросить их теперь. Или там отморозиться. Ну, короче, сам вызвался. Пошли второй ходкой за раненым. Там еще было всякого, завертелось. Ясно. Так и зашла ко мне война. К Лосю сразу прибился. Вот же ж судьба. Как началось, тем же и закончилось. То да, у меня все с расстрелов началось. Причем оба раза в Лесогоровке. Походу и концовка будет такой. С расстрелов? Угу, оба раза, заметь. Вот и говорю, словно вешки по болоту, только успевая обеими ногами в топь вовремя встревать. Ну, по жизни выходит так и есть. Смотреть надо, что судьба с-под тебя хотит. В первый раз вышло как бы не со мной, а рядышком черкануло. Меня знакомый к осени подписал гуманитарку таскать для Министерства восстановления. Там же быстро, таскаешь, не крысишь, молодец, работай. Да и мне нормально. Надо же чем вменяемым заниматься. Пошло-поехало. Таскали по всей области. В основном отвечали за Дивнозерский район и что там рядом. Понятно. Попали под Октябрьскую раздачу в Лесогоровке. Почти. Уже следующим днем, как ваши нацгадов выбили, поехали мы народ эвакуировать. Не то что наши. Там казачки атамана Волчиярова и мехбат корпуса отжигали. Какая разница? Мехбат держал периметр, а мы с казаками грузили народ. Ты представляешь, что там творилось? Бабы, дети, все с оклунками. Мужики дубьем, коров, свиней гонят в райцентр. Там коза потерялась, там девка с перепугу истерит. В погреб забилась и не лезет. Там бабку из ума выжившую прямо на кроватной сетке несут с образами на груди. Ор, слезы, мат в 3 этажа. Офицеры батальона подгоняют, мол, вот-вот врежут по селу опять с минометов. И казаки ваши свирепеют на глазах. Ну, мрак одним словом. Дергает тут меня наш водила и говорит, что велели нам семью расстрелянного вчера селянина эвакуировать и тело забрать, да в районный морг доставить. Нас двое, вдова с тремя детьми. Старшему пацану, кстати, лет так хорошо за 20. Плюс вещи какие-никакие, труп в придачу. И все это надо загрузить в Логан, в седан. Говорю: «Свят, как ты себе это мыслишь?» Светонрав мужик такой, одним словом, конкретный был дядька, говорит: «Задачу нарезали, выполняем. Мы спереди, тетку со старшим и двумя малыми сзади. Рухлядь в руки, убитого на полиэтилен и в багажник. 20 минут не спеша, и мы в районе. Ну, план. Пока участковый и Свят паковали батю, мамка историю свою рассказала. Дело было так. Утром они готовились выезжать с поселка. Там житья уже не было с сентября. Обстрелы через день. То там мину ночью положат, точно в центр рынка, словно прозрачный намек. То в крышу кому прилетит очередь из БМПшки. То после принятого для куража стенолаза нацгады пару лент из АГСов небрежно уронят вдоль улиц. Батя, значит, пошел на огород курей рубать. Взрослый сын у деда через улицу собирал стариков. Пока женщина со своими девками возилась, тут и нацки заскочили в нейтральное типа село. Один БТР зарулил прямо к ним под окна, и кагалом человек в 5 нацки вывалились во двор. Муж только в хату заскочить успел, как во дворе бах, бах, бах. Пристрелили двух собак и уже в дом входят. А те собачки, говорят, мелкие совсем были. Обе на цепи сидели. Вторая с визгом в будку кинулась. Так они ее прям там и дострелили. Малая в крик, старшая в угол забилась, батя побелел, но молча стоял. Те зашли, потребовали документы. Родители попытались что-то объяснить, но на них сразу гаркнули, мол, заткнули пасть мрази. Мамка говорит, что за мужика своего и не думала вначале, за старшую боялась. Той 16 всего, но девка уже, все при ней. Нацки посмотрели паспорта, сверили с какой-то цедулькой, что у них была, и говорят мужику: «Выйдем, побазарить надо». Вышли и свернули за дом на огород. Она попыталась 2 раза нос на улицу высунуть, но те лишь гаркали и загоняли в дом. Старший сын кинулся было домой, но селяне придержали, дескать: «Не ходи туда, паря, здесь постой. Там охотники почти все. Мужики в большинстве серьезные, тормознули пацана». Спасли, можно сказать. Через несколько минут нацики вдруг сваливают со двора, залазят на БТР и уезжают. Мамка во двор, нет мужа, она на огород. Смотрит, лежит. 2 дырки в голове. И выстрелов говорит, что никто не слышал. Да с ПББС вальнули. Похоже. Она говорит, что у одного автомат был необычный. Ее мужа застрелили, еще одну женщину-пенсионерку. Ту прям в доме убили. Какую-то куртку или пальто на голову накрутили и тоже по-тихому убили. Узнали за что? Да вроде. Она пенсионерка, бывшая работница райсовета. Была инициатором проведения референдума об отделении. Мужик-водитель. Много кого возил, плюс жили они не бедно. 2 машины в семье. Может, и настучал кто, как жаба придушила. А может, и обидели кого по жизни. Ну, не без этого. Знали, поди, за кем шли. Ясно дело. Но вот так, походя, как собаку во дворе отца 3 детей, считай, у них на глазах завалить. А чё ты хотел? Это ж нелюди. У каждого вместо души батальон бесов. Не убедился ещё? Бабки, знаешь, зачем пальто на голову навертели? Да знаю. Свято, похоже, шлёпнули, но не помогло. Это водила, который твой? Да не мой, а так получилось, что оба раза с ним по Лесогоровке попали. Ты говорил, что заехали не туда? Да... Не туда. Заехал он, зато я подгонял. Ну, хотел, чтоб побыстрее сгрузиться и посветлу вернуться. Вот и пошли напрямки через лесок. А там или свернули не туда, или ДРГ промышляло. Напоролись, короче. И чё? Хлопок взрыва. Логан швырнул, и пока очухались, нас уже под стволы взяли и наружу вытащили. Святу ногу распонахало. Он уперся, отвязался на них. 2 подошли, рывком куртку, свитер, исподнее задрали за голову. Он руки стал опускать, а один сзади в упор с пистолета и выстрелил ему в затылок. Только не рассчитал. Свят дернулся и давай назад заваливаться, прямо на нацика. Руки упали вперед, стянули одежду, и кровь такой дугой пульсирующей струей прямо тому на разгрузку, на штаны, на руки. Тот замешкался, а он прямо на него осел спиной и подмял. Завалил сугроб, перепачкал всего, конечно. Не помог трюк с курточкой. «Да, по-глупому попали». «Веришь, прямо перед глазами стоит то побелевшее лицо Свята с серо-зелеными ноздрями и пустыми глазами в прорехе куртки между зависших рук. Его там прям голой спиной в сугробе оставили». «Мне тоже глаза Кизимы снились одно время». «Кизима?» «Я же рассказал тебе, когда наш БТР спалили, он вместе с Лосерой погиб. А меня тогда ранило. — А, расскажи. — Да то долгая байка. — Куда ты торопишься? — Да куда уж. Ну, Зацов и Горняк ты, наверное, слыхивал. — Еще бы. — Ну вот, как отбили, то фронт сдвинулся, и стало у нациков грустно, а у нас весело. Цов под ногами, Шаламовая гора тоже, короче, все опорные высоты наши. Встал там мехбат, артель, ну и лечит болезных. Нас и пехоту выдвинули к линии соприкосновения, и пока там переговоры, замирения, международные наблюдатели и все такое, мы с нациками бодаемся в полный рост. Но на уровне разведгруппы не более. Вот. Что за мужик был наш ротный, ты, видать, уже понял. Лосяра. Из тех, кто БТР на скаку остановит. О, точно. В общем, решилось, что нацики из-под Орты силы вывели. Держат там посты. И удары ротной группы да с броней не выдержат. Плюс место нашел, где стык был у них между гвардией и армейцами. А там же заруба страшная между ними. Ненависть такая, что они друг с дружкой сами постоянно рубятся. Это даже я знаю. Вот. Собрал, короче, лось какой-то разведматериал, что там себе насчитал. Перетер с кем мог из корпуса и пошел со всем этим делом к бате. А надо сказать, что там по уму все было просчитано. Сбей мы гвардейцев с посадки, то вклинились бы меж горняком и степью. И кроме как посреди пашни нацком бы сидеть было негде. Откатились бы они до самой речки, а может и на тот берег сдрыснули. И все хорошо. Да при атаке правый фланг открывается для армейцев, а там уже не гвардия, сам понимаешь. И удумали тогда отцы ударить вначале отвлекающим, причем под самый вечер, в сумерках. Как бы разведку боем начать. А основной удар следом нанести уже батальонной группой, чтобы наверняка. Естественно, что отвлекающий лось взял на себя. Решил послать туда мой полувзвод и подкрепить отдел собственной командой. Самсонов три раза спросил Лосяру, уверен ли тот, сможет ли вывести людей и броню. Но тот сказал, да, сам поведу. Заявил, дескать, беру БТР левака и своих архаровцев, Манжулу там, Кизиму. А что за левый БТР? Не левый, а мой. Машину левака, значит. В смысле, тебя Лев звать? В смысле, Яков. Яков Левитин. Это позывной? Зачем? С такой-то фамилией. А этот? Манжула? Тоже фамилия. А вот Кизима Погремуха. Да нет, я за Манжулу. Это не физкультурник с Ворошиловского? Не знаю. Но здоровый был волкодав, смешливый такой охранник у лося. Возможно, и он. Помню, работали в поселке на выборах и в школе сабантуй организовали. А после столы для педколлектива накрывали. Так их учитель физкультуры после трех рюмах конина рассказал, как на поселке мужики соседки кабана варили. Как рассказывал. Рыдала вся школа. Угу, почти как здесь, заметь. Да уж, извини, перебил. Так что там с Манжулой? Да чё, взял лосяра своих волкодавов, залез к нам на БТР, и под сумерки поскакали мы в свою последнюю кавалерийскую атаку под бодро пукающее в голове марши да с шашками на бекрень. Так оно все и началось. Отказаться не мог? Ты чё, чувак, это ты себе как представляешь? Так ведь вас вроде как в жертву принесли. С чего это? БТР, 7 бойцов, пулемет, 2 граника. Выскочили, спешились, помолотили армейцев и откатили за холм под прикрытием брони. Те бы из одного БТРа всерьез выкатываться не стали. Не вскрыли бы свои позиции. А когда рядом батальон ударил бы, то ни у армейцев, ни у гвардии тем паче уже времени не было бы одупляться по-взрослому. А что пошло не так? Да я и сам не понял, если честно. Это как? Судя по звуку боя, мы свою задачу выполнили. Пока нас утюжили, Самсонов таки врезал нацикам и посадку нашу отбили. Точно отбили. А вот нас казачки не вытащили. Сразу не вытащили, а я уполз. Не томи, что с вами приключилось? С нами? Нас со Старка, как только вылетели ураганить, из курсового огонь открыли, тупо подбили. Лосяра первый заметил старт Птура и заорал. Мы слетели с брони, и Птур пришел в противоположный от нас левый борт. БТР встал, экипаж горел внутри машины. Двое казачков, не успевших спрыгнуть, сразу за двухсотило. И всех оставшихся на той стороне тоже положили. Манжула, походу, погиб сразу, а вот Кизиму лось таки вытащил под огнем из БТРа. Живого? Ну да, вначале. У того взрывом снесло половину лица и нижнюю челюсть. Он стоял раком, болтал головой и мычал. Из провала, разбрызгивая кровь, извивался распотрошенный язык. Я лишь потом понял, что это такое. Не представлял, какой он длинный на самом деле. А потом он вырубился, встряв головой в снег под колесом. Лось что-то орал в рацию, потом попытался достать манжелу. Подпрыгнул вдруг, разложился шпагатом и затих. Нога в берце пяткой заскочила за затылок, а из таза, порвав штаны, выдернула бедренный сустав. Как я понял, того из крупнокалиберной снайперки гахнули в плечо. Пуля прошла сквозь все тело и вышла через левое бедро. Наповал сразу, не мучаясь, отошел наш командир. «Тебя тоже снайпер?» «Да откуда ж я знаю? Минут несколько всего-то боя-то было. По нам толком-то и не били, говорю же, весь огонь на батю сразу сместился. Нас только раз 6 минометом накрыло, ну и со стрелковки чуток для острастки. Ну, в скорости после лося меня по пояснице словно доской плашмя огрели, что задохнулся аж. Броник на мне был для защиты печени и прочих органов ливера. В него несколько раз тоже прилетело. А здесь, видишь как, поясницу не прикрыл. Потом отошел, стал слышать, соображать. Шевелюсь, в спине боль дикая. Но ноги слушаются. Целая была хребтина, значит. Кизима уже отошел к тому часу. Там, видать, и помимо лица плохо дело было. Я его перевернул тогда. То вижу, что на глаза открытые щепы и глина налипла. Значит, умер он сразу. Еще когда повалился. И под ним словно насыно, только кровью. Лужа огромная между ногами, что твоего кабанчика кололи. Ну, да некроз гангрене не помеха-то, видать, ему еще и в бедренную прилетело. Вот он и истек, пока мы с Лосярой на челюсть его оторванную смотрели. Если в бедренную, то не спасли бы никак. То понятно. Ну, а сам как выбирался? Да никак поначалу, лежал, ждал. Бой то стихал, то разгорался. Уж мехбат подключился, начали упырков утюжить с гаубиц и саушек. Темень упала. Я к тому времени отполз метров на 20 в канаву между грунтовкой и отвалом. Минут в 10-20 нацики с подноса по мине ложили в наш сектор. Ну а мне и без еще одного осколка в хребте было хоть волком вой. Так лежал пару раз, проваливался. Потом понял, что замерзаю в конец. Мороз не сильный был, градусов 5-7, не больше. Но лежал-то в снегу, сколько выдержишь? До полуночи держался. Переворачивался сбоку на бок и качал мышцами пресса ног, плечами, руками. А оно больно ведь, аж в испарину кидает. Тоньку свою вспомнил. Брошенную, непримиренную. Зайку-зойку малую. Школа уже пошла. А папка, пусть и с обидой на меня, но вот здесь вот подохнет он сейчас без всякого боя. Не повинится, не обнимет. Вот так, держа баб своих перед глазами, и качал себя до согрева каждый раз. Да, труба. Силен. Ага, неимоверно. Только потом, как выбился из сил, стал проваливаться все глубже, и глюны пошли, и лесные, не понял, короче. Вот тут и дошло. Если не выползу, замерзну. Наши или завязли, или думаю, что здесь всех положили, и нет от них помощи. Так и пополз. По метру, по два. Пистолет в кубанку, ту за пазуху и вперед. Прополз метров 20, пока не выбился из сил. Кубанку на голову. Отдышался. Замерз. Пистолет в папаху, ее за пазуху и дальше пополз. Долго? До рассвета. Я несколько раз выпадал, причем конкретно так, видать, на несколько часов каждый раз. И тут пришла какая-то ясность, причем невероятная, со звездами разговаривал. В смысле, галлюцинировал? Не знаю, сейчас не знаю, тогда казалось, что нет. И что они тебе говорили? Кто? Звезды. Я не помню. Слов не помню никаких. Но хотелось разрыдаться и просить прощения. А потом? Потом стал светать. В морозном ярве в чистоте пришла такая легкость, что казалось, вздохни чуть глубже и улетишь вслед за инеем, словно оторвавшийся тромб. И так страшно, так яростно захотелось жить, что я молил о каждом миге, каждом мгновении, каждом движении. И полз. Последний раз получилось не слабо так, на пригорок выгреб у самой посадки. Дымок почуял и последним рывком выбрался к крайнему окопу. Там меня и приняли. В звезды.